орхидеи. Большой популярностью с древних времен пользовались орхидеи в Китае. Известный китайский мыслитель Конфуций, 5-4 века до нашей эры, писал, что это любимые цветы в стране. Цветки наиболее интересных орхидей изображали живописцы, их воспроизводили на фарфоре, шелке. Орхидеи пользовались славой у коренных жителей Центральной Америки. А в травнике ацтеков есть и четкие изображения их. Орхидеи считались чудом природы, поэтому перед ними преклонялись и использовали в качестве украшения. Скромным орхидеям, живущим на европейском континенте и вне тропической Азии, таких восторгов не доставалось. К ним относились как к лекарственному растению. После захвата европейцами заморских земель началось изучение богатой природы колонии. И встречается немало восторженных описаний орхидей, их причудливой формы и аромата. Описания по большей части принадлежат английским и голландским путешественникам. Их поражало то, что орхидеи живут на стволах деревьев, и, по их мнению, это свидетельствовало о паразитическом образе жизни этих растений. В результате был сделан ошибочный вывод о невозможности культивирования орхидей в европейских условиях. Все орхидеи – многолетние травянистые растения. Их можно разделить на две большие группы – эпифитные и наземные растения. Эпифиты обитают в тропиках, и это весьма многочисленный вид. Эпифиты поселяются на стволе и ветвях деревьев, питаясь перегноем, который накапливается в трещинах дерева. У нас абсолютное большинство видов орхидей – наземные травы. Самое замечательное в орхидее – это цветы. Они, кроме поразительной красоты, отличаются тем, что изобретательно приспособились к перекрестному опылению, являясь вершиной эволюции в этом направлении. Ближайшие родственники орхидеи – лилии. Но у лилии цветок правильный, лепестки одинаковые. А о цветке орхидеи Гёте сказал, что это уродливая лилия. Хищная, эгоцентричная орхидея – худшая разновидность зодиакального стрельца. Она впитала в себя практически все отрицательные качества этого знака. Эгоизм, безответственность, абсолютное равнодушие ко всем окружающим, беспрестанную суетливость и полное внутреннее отрицание дома. Он ей просто не нужен. Орхидея – классический представитель цветка-вампира. Она легко зачарует вас своей экзотической красотой, влюбит в себя и незаметно выкачает всю вашу энергию, жизненные силы. Они особенно активны в ночное время, поэтому не рекомендуется держать орхидею в помещении, где вы спите. Наиболее ярко их характер проявляется в период с 11 вечера до 2 часов 30 минут ночи. А в это время запах орхидеи становится нестерпимо дурманящим, приторным, вызывает у человека сильнейшую головную боль, тошноту, беспокойство, чувство немотивированной тревоги, страха. Если вы подвержены каким-либо заболеваниям нервной системы, ночное соседство с орхидеями может стать для вас трагедией. Ваши болезни обострятся настолько, что, скорее всего, вам очень скоро придется обратиться к специалистам. Опасность представляет орхидеи и для людей по характеру нерешительных, неактивных, апатичных. Орхидея-вампир, чувствуя вашу слабость, не применит забрать у вас максимум вашей жизненной энергии. Однажды утром вы заметите, что вам еще больше, чем обычно, не хочется вылезать из постели, куда-то идти, чем-то заниматься. Самые несложные дела будут вызывать у вас отвращение. Одна моя знакомая, презрев все мои рассказы об отрицательных чертах красавицы орхидеи, развела у себя дома целую оранжерею этих цветов. Через несколько месяцев, заглянув к ней на огонек, я увидела весьма печальную картину. А в кое-как наброшенном поверх ночной рубашки халате, непричесанная, моя знакомая меланхолично бродила по квартире с лейкой в руках, поливая свой цветник и подолгу замирая в какой-то полудреме у каждого цветка.